14. Когда мы задаем себе вопрос, почему остатки упыриного рода сохранились нераскрытой до сих пор, несмотря на развитие кибернетики, информатики, деятельность разведок и контрразведок, то напрашивается единственный разумный ответ. Люди видят только то, что хотят видеть. Всегда найдется научный авторитет, который скажет «это невозможно». Он подвергнет сомнению чудотворность явления так, что даже очевидцы спустя некоторое время придут к выводу, что стали жертвой галлюцинации и станут стыдиться собственного легковерия. Кроме стрелков полярной стражи, летающий плуг видели еще два охотника, группа дровосеков, пассажиры северо-западной железной дороги, экипаж рыболовецкого сейнера и пара влюбленных туземцев. Однако тщетно было бы искать какое-либо запротоколированное сообщение или заверенную печатью служебную записку на сей счет. Какой ученый согласится признать истинной теорию, утверждающую, что вся новейшая история полна событий, которые могут быть логично и до конца объяснены только в том случае, если мы уверуем во вмешательство дьявола? Увы, никто не рискнет. Я даже подозреваю, что публичное выступление представителя пекла перед камерами Евровидения вызвало бы поток упреков в адрес телекомпаний, и их обвинили бы в попытке воздействовать на общественное мнение с помощью средневековых аксессуаров. Привлечение заклинателей, пример тому мы имели во время охоты на утопленницу, все еще весьма спорадичны и случаются лишь в немногих государствах. В других же они абсолютно немыслимы. Несколько лет назад в Албании нашли в силках юного дьяволенка. Экземпляр не должен был вызывать сомнений. У него были рожки, шерсть и хвостик. И однако местные ученые признали его... Нет-нет, не козленком, это было бы уж совсем того. Атавистическим экземпляром человека. На всякий случай обрили, удалили рога, ампутировали хвост и услали за границу. Дьяволенок куда-то запропастился. А наука лишилась, быть может, единственной оказии детально исследовать представителя альтернативного мира. Но не станем огульно обвинять балканских медиков. Их поступок уберег стройное здание мировой науки от разрушения. Что было бы, если бы научно подтвердился факт существования сатаны и сообщены его анатомические и морфологические признаки? Страшно подумать. Все эти проблемы были, вероятно, совершенно чужды Аните Гавранковой, которая в тот вечер осталась в читальном зале до самого закрытия библиотеки, изучая любопытные разработки и наброски, касающиеся последних раскопок в Иерихоне, результаты которых добавили истории человека добрых 2 тысячелетия. Она несколько раз пыталась угадать, заглянет ли сегодня в библиотеку таинственный незнакомец, но он не заглянул и не позвонил в обитель, которую содержали сестры-фелицианки. Она дважды в течение дня проверяла это. Анита не разбиралась в мужчинах. Тем не менее, нетипичное поведение интересного чужеземца показалось ей по меньшей мере удивительным. Спать ей не хотелось, поэтому вместо того, чтобы отправиться в общежитие, она пошла прогуляться, что в столь большом городе могло оказаться небезопасным. Несколько раз к ней приставали затуманенные наркотиками эмигранты. Один раз, к своему изумлению, она услышала несколько крепких слов от размалеванной проститутки, и когда уже намеревалась возвращаться, увидела их на веранде кафе. Незнакомец сидел с какой-то ужасной американкой в больших очках и потягивал вино. Хотя, в принципе, он был Аните безразличен, она все же почувствовала неприятное сердцебиение, особенно когда американка, весело хихикая, поцеловала молодого человека в губы. Гавранкова хотела как можно скорее уйти, но тут обнаружила, что не она одна приглядывается к парочке на веранде, и испугалась. Какой-то тип стоял в тени и курил сигарету. Это был упитанный итальянец среднего возраста с антипатичной физиономией мафиози. Он заметил ее присутствие, на устах у него появилась наглая улыбка. Он приподнял шляпу. Она отбежала, как испуганная антилопа. Только когда была уже в нескольких сотнях метров от него, подумала, что ее знакомый поклонник может оказаться в опасности, и она, собственно, должна его предостеречь. Из записок Мэриан. «Если б я знала, во что влипла, никогда б не связалась с Мэфом Фаусоном. В отличие от всех задниц, только и живущих сексом, перебивающихся от тряпки к тряпке по принципу «где бы, что бы, когда бы», я в основном поступала, руководствуясь рассудком и чувствами высшего порядка. Я всегда знала, с кем иду в постель и что из этого получится. Почему с Мэфом? Убейте меня, не знаю. Я познакомилась с ним в тот день, когда он переступил порог нашей конторы. Элегантный, молодой, он был так прелестно простоват и беспомощен. Ему можно было трижды сказать, но он все равно сделал бы что-нибудь не так, хотя идеи у него водились. И, собственно, с первой минуты я знала, что он выбьется в люди, если только при нем будет кто-нибудь постоянный, кто поверит в него, ну и так далее. Вначале он меня даже не замечал, либо прикидывался, будто не замечает. Тогда все говорили, что я де бегаю за стариком, а какой от него прок? Пальчиками поиграет, вот и вся радость. И только зимой, когда мы вечером остались заканчивать проект для Эксона, как-то само собой получилось. Моя сестра Мейбл, у которой язык вроде бормашины, всегда говорила: «Не связывайся с мужиками странными, нормальные делают это лучше». И сегодня я знаю, что она попала в десятку. Мэв был немного чудаковат, словно кастрюля с подожженным дном. Я всегда чувствовала, что там пригорела какая-то тайна, только неведомо какая. Но как это узнать, если таскать кастрюлю за ручку? В Париж я приехала потому, что в конце концов, когда человеку за 30 и у него маленький чертенок под сердцем, то надо ставить вопрос прямо. Ну и вот, я сижу в отеле «Парадис», который выглядит как огромная, проеденная мышами атаманка. Вроде бы стиль позднего барокко, но на мой вкус древность и больше ничего. С первой минуты мой чертушка показался мне не в своей тарелке. Клубок нервов и вдобавок проткнутый вязальными спицами. Подобная акупунктура не шла ему на пользу. Я до сих пор еще не знаю, но уверена, что он впутался в какую-то кошмарную аферу. Факт, деньги у него есть, но что ему с них? Он смотрит на всех волком, со мной ведет себя так, словно видит впервые, а в постели развалюха. Ничего не хочет говорить о своих занятиях. Сегодня целый день бегал по городу и вернулся с полной сумкой каких-то трав и химикалиев. Неужто почувствовал в себе призвание к наукам? А эти его ассистенты? Таких паскудных цветных не встретишь и в Гарлеме. Маленькие, юркие, пронырливые. Вчера я вытащила одного из шкафчика под умывальником. Зато здешний мадам никак не меньше 150 лет. Повсюду ходит за мной, что-то вынюхивает. Я успела заметить, что у них в комплекте есть еще одна бабища, сущая мастодонтиха. Что общего у моего парня с этой подозрительной компанией? Наркотики? Разведка? И почему его ни на минуту не покидает страх? Ночью он спит, скорчившись, словно дохлый паук, прикрывает себе руками лицо. Когда я попыталась разбудить его, он только простонал глухо по-французски. «Но, Кристин! Неужели скрывает от меня еще какую-то бабу? Зачем? Ведь знает же, что я отношусь к таким штукам терпимо». Да, напротив пансионата стоит на стоянке белый «Опель». Днем и ночью в нем сидят двое. Этакие типчики с упаковки набора для новорожденных. Волосики в завитушках, кожа кровь с молоком. При этом один кругленький, как свиная задница, а у второго такой белый чуб, что он мог бы продать его на бороду Деду Морозу. Если так выглядят французские шпики, то благодарю покорно. Похоже, они не спят и не едят. Только сидят в своем авто. Даже сигареты ни один не выкурил. Я спросила о них Мэфа. Он отвел глаза и только буркнул: «Не лезь не в свои дела». А я так хотела ему помочь. Вчера вечером я пошла прогуляться. Проходя мимо «Опеля», поклонилась пассажирам. Они прикинулись, будто меня не видят. Но когда я возвращалась, они, видимо, получили новые инструкции, потому что улыбнулись мне и поздоровались. Я хотела поболтать с ними. Да о чем? Пожалуй, если б мне удалось вытащить Мэфа из такого состояния, он пришел бы в себя и в меня. Только б знать, что его держит. Деньги? Вчера была свидетелем скандала. Видимо, Мэф думал, что я его не слышу. Разговор шел в прихожей нашего номера. Мое внимание привлекли возбужденные голоса. Один из этих кофейных, кажется, Холли, выговаривал Мэфу, почему тот не ходит в библиотеку. «Не хочу с ней там встретиться!» — кричал мой бедолага. «Надо», — проникновенно ответил Холли. «Он бы так сделал». «Скажите мне хотя бы зачем, когда все это кончится, о господи!» «Тихо ты, человек!» Хлопнула дверь. Наглый ассистент ушел. Мэв, пятясь, вошел в комнату и, увидев меня, на мгновение замер. Потом, опустив глаза, быстро вытащил какую-то книжку из кипы журналов. «Чертушка», — сказала я, — «ты не мог бы хоть немного доверять мне?» «Не называй меня чертушкой!» — крикнул он и выбежал из комнаты. А потом наступила ночь. Такая же, как предыдущая. Я пыталась его немного растормошить, но он повернулся ко мне спиной. Из-за стены долетали шум и грохот. Стипендиаты забавлялись на свой манер. Я прекратила свои ласки. Мы не разговаривали. Все мои попытки в тот вечер наталкивались на глухую стену молчания. Я уснула быстро, но это был сон некрепкий. Часа через два меня разбудил какой-то звук. Не шевелясь, я отворила глаза. Тьма. Даже из комнаты ассистентов не проникало ни капли света. Рядом со мной раздался тихий плач. Мой мужчина лежал, втиснув лицо в подушку, и плакал, как малое дитя, заблудившееся в лесу, не зная, что меня толкнуло. Я повернулась и очень нежно прижала его к себе, как мать. Плач прекратился. Я почувствовала, как по его телу прошла дрожь. Я начала его ласкать, нежно, но решительно. Он не сопротивлялся. Я раскрыла пижаму. Он по-прежнему был податлив, как маленький олененок. Недурно. Я повернула его без особого труда и поцеловала. Он словно ребенок прижался ко мне. Может, и верно спал. Не переставая ласкать его, я понемногу снимала мешающие нам одежды. Он был все ближе. Я потянула его. Он коснулся меня. «Нет, нет!» — вдруг крикнул он и сел на постели. Я почувствовала себя, как испорченный бумеранг. «Скажи, что тебя мучит? Что произошло за эту неделю? Ты совершенно изменился!» «Об одном тебя прошу, не спрашивай. Может, когда-нибудь будет иначе. Но я хочу тебе помочь. Никто мне не поможет. Я погиб. Тебя шантажируют?» Он не ответил, но и не возразил. «Тебе грозит смерть?» Он пожал плечами. «Но кто они такие? Гангстеры? Террористы? Чего они от тебя хотят?» «Я уже ничего не знаю. Иногда даже думаю, что свихнулся». «Почему?» «Ты веришь в дьяволов, Мэриан?» Как истинная католичка, я, конечно, верила в дьяволов, как и в Святую Троицу и непорочное зачатие. Не в субъектов с рогами или ведьм, а в бестелесные силы зла, которые всюду, а в основном в нас самих. «У тебя с ними какие-то неприятности?» — спросила я почти весело. «Я хотел бы встретиться со священником». «Католическим?» — спросила я удивленно. «Конечно, то есть можно и с католическим. Мне надо его кое о чем спросить, но они меня сторожат». Несколько мгновений английский язык Мэффа отдавал сильным французским акцентом. «А вообще я хочу спать». И хоть я тискала его словно тубу с кремом, мне не удалось выдавить из него ни слова. Когда утром он снова помчался в город, я выбралась проветриться. Блондинчики торчали на своем посту. Один из них с улыбкой, которая могла бы рекламировать зубную пасту, даже заговорил. «Чудесный день, не правда ли, мадемуазель?» «Я люблю такие шуточки ближе к вечеру», — ответила я. Это его, видимо, сильно смутило, потому что он покрылся воистину монашеским потом. Неужто шпик из девок? Наконец я решила отправиться со своими космами к хорошему французскому парикмахеру, который, как оказалось, от моего постоянного отличался только ценой. День был приятный, как квартальная премия. Я чувствовала себя неожиданно оптимистично, когда вдруг чуть не налетела на высокого мужчину в сутане с бледным лицом и горячими очами испанца. Я извинилась и хотела пройти мимо, но тут мне вспомнилась просьба Мэффа. Теперь при свете дня она отдавала гротескам, так что я не раскрыла рта. Но слуга Божий, словно прочтя мои мысли, сказал: «Слушаю тебя, дочь моя. Говори, о чем ты хотела меня спросить». «У меня чертовски много грехов на совести». Это была единственная фраза, которая пришла мне в голову. «Но прежде всего ты хочешь говорить о своем нареченном», — сказал священник. «Черт побери, ясновидец!» — пронеслось у меня в мозгу. «Пойдемте в парк», — сказал священник так, что у меня не оставалось никакого выбора. Седой задумчиво барабанил пальцами по крышке стола. Лысый следил за этим соло-ударника с определенным беспокойством. «Неужели мы совершили ошибку?» Отец Мартинес, который разговаривал с мисс Мэриан и дважды наблюдал за Фаусоном, категорически утверждает: «Это не дьявол. Мы имеем дело с субъектом, зависящим от сатанинской группы, используемым ею для сбора определенных сведений по магии и химии. Не знаю, впрочем, зачем. Эта персона, угнетенная каким-то тяжким грехом, но определенно человек». «То есть?» «Отдел анализа не исключает, что мы с самого начала неверно поставили диагноз. Более того, возможно, нам подсунули этого американца умышленно, чтобы усыпить наше внимание». «Почему решили, что мы Фаусон дьявол? Только потому, что его призвал в свою горную обитель старый Барута?» «Интуиция аналисты не исключает вероятности родства. Правда, его родители были ничем не выделяющимися небокоптителями. Но о дедах наши архивы молчат. Похоже, вся документация, касающаяся их родни, уничтожена 400 лет назад. Что, однако, не исключает гипотезы, что это сделано, дабы сбить нас с тропы». Лысый кивнул. «А второй?» – спросил шеф. «Он уже в Париже. До Нью-Йорка его сопровождал карлик, в нашей картотеке числящийся как VX-128, очень опасный тип. Потом они расстались». «Что с карликом?» «Эти растяпы потеряли его, но сеньор Диабло под постоянным наблюдением. Кажется, он связался по телефону с отелем «Парадис». «О, это новость. И что же дальше?» «Отель тоже под неусыпным надзором. К сожалению, нет никакой возможности зайти туда. Формально не совершено никакого преступления. Кроме того, Мэрион и Фаусон не должны пострадать. Такова система, ничего не попишешь. Надо организовать им бегство». «Я бы еще подождал». Отец Мартинес просил девушку не говорить нареченному об их разговоре. Он также дал ей телефон Сюрте. «Рискованная игра. Но мы не можем ее прерывать, пока не узнаем, что они задумали на самом деле. Что передал Барута перед своей дематериализацией, зачем сеньор Дьявола посетил всех дьявольских недобитков, после чего эти адские активисты покинули свои укрытия и все как один законспирировались в совершенно новых местах. Что за этим кроется?» «Интуиционалисты предупреждают, через 4 дня Земля вступит в опасное расположение светил. Только выдержка может нас спасти». Продолжение записок Мэриан. «Священник оказался типом, что надо. Дал мне медальончик, который должен спасти Мефа от всего злого. Если ваш жених будет все время держать его при себе, никакая злая сила не сможет до него добраться, разве что он сам совершит смертный грех. Но надейся на лучшее, дочь моя». «Конечно, о нашем разговоре я перед Мефом не отчитывалась. О медальоне сказала, что купила его около Нотр-Дам. Он надел его на шею, и, надо сказать, сразу же настроение его улучшилось. Может, не настолько, чтобы уж очень разговориться о своих хлопотах, но достаточно, чтобы предложить вместе поужинать в городе. Смешной парень. Хороший воятель мог бы из него вылепить ангела, а плохой... Он страшно мягок внутренне, хотя у меня явная слабость к таким существам». Борясь со своими мыслями, Анита прошла еще 300 метров, прежде чем внутренний голос совести, невзирая ни на что, велел ей вернуться. Не без причин сестра Имельда считала постоялицу обители самой порядочной девушкой под крышами Нового Вавилона. Анита любила животных, дружила с голубями, разговаривала с бездомными кошками и даже к неживым предметам относилась глубоко по-дружески. Когда она отворяла двери, казалось, входит солнце и добро. Сокровище, а не девушка, и вдобавок совершенно, во всяком случае пока что, не интересуется мужчинами. Иногда, правда, ее провожал какой-то коллега, но она держала его на почтительном расстоянии. Впрочем, жилая часть обители была ограждена плотной стеной. У сестры Имельды были серьезные основания надеяться, что после окончания занятий орден приобретет полноценную послушницу, хотя Гавранкова предупреждала, что пока еще не чувствует призвания. Возвращаясь к кафе, Она все время ускоряла шаги и на террасу почти вбежала. Столик был пуст. На пепельнице еще дымилась сигарета. Она невольно посмотрела на нишу в стене. От антипатичного южанина ни следа. «Скажите, эта пара давно ушла?» – спросила она кельнера. «Только что Франсуа вызвал для них такси». Достаточно было нескольких слов со швейцаром. «Я немного замешкался, потому что рейс дальний, к тому же ночной, отель «Парадис». «А не сможете ли вы и мне вызвать такси?» Он кивнул. А когда она уходила, он с горечью подумал, что мир бывает иногда несправедлив, если такая прелестная и свежая девушка теряет голову ради этакого типчика, к тому же, вероятно, женатого. Записки Мэриан обрываются на описании позднего утра. Потом у нее уже не было случая вести их. Время текло вполне приятно. Лесор впервые после долгого молчания расслабился и играл Мефа Фаусона столь убедительно, что лучше не сделал бы и сам Нео-Сатана. К тому же черные вроде бы ослабили наблюдение. Пьяные с самого утра, скверная привычка, приобретенная за долгую службу у Баруты, который был перенасыщен всеми недостатками жителя Центральной Европы, они совершенно не интересовались ни актером, ни Мэриан. Из их комнаты долетали только смех и звуки, свидетельствующие об интенсивнейшем общении. Два человека могли выскользнуть из пансионата совершенно незаметно. Опеля тоже, любопытное обстоятельство, не было на обычном месте. Лессор выбрал небольшое кафе в Латинском квартале, в котором бывал систематически во времена, когда еще пользовался славой юного многообещающего актера. Мэриан беспрерывно щебетала, в основном комментировала последние сплетни из кругов консорциума. К счастью, до ушей Андре, который умел полностью отключаться, доходил только мелодичный шумок. Они выпили две бутылки вина, но разум дублера работал четко и ясно. Сегодня он скажет Мэриан все, всю правду о своей роли двойника. Не утаит эпизода с Кристиной, а там пусть будет, что будет. После принятия такого решения он почувствовал себя легче, свободнее. «Что это за тип?» – спросила она, сильно понизив голос. Он поднял голову и онемел. По другую сторону улочки из ниши в стене выглядывал Матео Диабло. Правда, его гримировали в сумраке мебелевоза, но Лессор видывал его с тех пор несколько раз во сне и распознал бы даже под землей. Поддельный сицилиец нагло усмехался. «Кто это?» — повторила Мэриан. «Не знаю», — солгал Андре и быстро добавил. «Пожалуй, нам пора». «Так рано? Ты обещал, что мы еще заглянем в кабаре». «Завтра», — кратко ответил он, и, воспользовавшись тем, что Мэриан свернула в туалет, подбежал к бару и быстро опрокинул два двойных виски. На полпути в пансионат он был уже здорово навеселе. «Не знала, что у тебя слабая голова», — вздохнула девушка. «Скажи, почему ты так разволновался? Этот тип чем-то для тебя опасен?» Лессор не ответил. Она взглянула на медальон. Тот спокойно раскачивался на цепочке по свитеру. Фасад отеля «Парадис» тонул во тьме, как обычно. Кроме группы Фаусона, никто не жил в этом древнем объекте. Мэриан расплатилась с таксистом и по привычке взглянула туда, где обычно стоял «Опель». Пусто. Неведомо почему она подумала, что было бы лучше, если б он был на месте. Двери оказались незапертыми. Холл освещала одна лампочка. Хозяйка куда-то исчезла. Мэриан сама взяла ключ и, подталкивая набравшегося дружка, направилась в свои апартаменты. Дублер мурлыкал под нос фривольную песенку и почему-то называл Мэриан Люсилью. В коридоре стоял мрак. Кто-то, вероятно, из экономии выкрутил лампочки. Всегда неприятно входить в темное помещение. Неудивительно, что Мэриан, прежде всего, нащупала выключатель и зажгла свет. Потом включила остальные светильники, ночные лампочки. Сразу стало безопасней и уютней. Через приоткрытую дверь заглянула в комнату ассистентов. Там царил удивительный порядок, словно подозрительная компания улетучилась навсегда. «Неужто медальон?» Сердце девушки переполнило радость. Мэф, тупо глядя ей в лицо, выслушал ее мнение и, заметив «спать хочу», погрузился в подушки. Мэриан еще подумала о странном субъекте и, преодолевая страх, выглянула в окно. На опустевшей улице никто не караулил. Только на углу, там, где находился вход в хозяйскую часть пансионата, темнел какой-то фургон, стоящий с погашенными огнями. Девушка решила искупаться. Открыла оба крана над огромной ванной, влила немного жидкости для купания и тут заметила отсутствие полотенца. Вероятно, его взяли в стирку. Днем она видела горбатую горничную, которая брала чистое белье из шкафа в коридоре. Мэриан решила продолжить самообслуживание и вышла в коридор. При каждом шаге пол дико скрипел. К счастью, шкаф находился там, куда доходило немного света из холла, и не был замкнут. Энергичным движением она раскрыла дверцы. Ноги у нее подкосились. На ворохе цветных полотенец сидела огромная крыса. Увидев перепуганную Мэриан, которая от страха не могла сделать ни шагу или хотя бы крикнуть, крыса услужливо соскочила с белья. Мэриан попятилась и хотела бежать в комнату. Но грызун быстро пронесся мимо и занял место посередине коридора в позе вратаря, ожидающего штрафного удара. Она беспомощно оглянулась, чтобы найти что-нибудь тяжелое, но коридор был гол, как пляж нудистов. «Мэв! Мэв!» — крикнула она, но горло было настолько стиснуто, что раздался только слабенький шепоток. Крыса ощерила зубки, как нутрия, и потихонечку двинулась к ней. Мэриан попятилась, сначала медленно, потом быстрее, сбежала в холл. «Мадам, мадам, помогите!» — кричала она. Хотела вскочить на стойку, но крыса оказалась проворнее. Мэриан кинулась к входной двери. Не успела. Огромная железная скоба, обычно укрепленная вертикально, с глухим лязгом опустилась и забаррикадировала выход. Где-то в глубине коридора хлопнула дверь. Может, сквозняк? В тот же момент тяжелые жалюзи прикрыли окна. Мэриан бросилась к двери, ведущей в столовую. Крыса за ней. Нет, она не нападала, не набрасывалась. Наоборот, постоянно держала дистанцию около метра. Заграждала дорогу, обегала, как бы вела. Потом прыгнула куда-то и исчезла. Прошла секунда, другая. Чуть не разрываемая ударами собственного сердца, девушка прислонилась к стене. Тишина. Только часы тикали странно, ускоренно, как пульс больного. И вдруг, где-то совсем рядом, раздался высокий дикий крик, и сразу после этого грохот. Она окоченела. Мавританские стажеры были поблизости. Она на мгновение забыла о крысе-преследователе. Хотела вернуться, но не могла. Какая-то сила тянула ее вглубь мрачной столовой. Она прошла поворот и увидела яркий свет. На цыпочках приблизилась при открытой двери. Из кухни долетал смех и звуки, напоминающие боксерский матч. Она прижалась к стене и заглянула. Лучше было этого не делать. На самой середине разделочного стола лежала отсеченная человечья голова. Психологи называют подобные реакции парадоксом стресса. Если страх усилить еще большим ужасом, может случиться так, что страх уменьшится. Нечто подобное, видимо, случилось с Мэриан. На мгновение она отупела, но тут же начала трезво оценивать увиденное. Женщина, голова которой лежала на доске, была явно четвертована. Ее разорвали алчные когти кошмарной четверки. Куски тела исчезали в прожорливых пастях Хали, Гали, Али и Беты. Одновременно они передавали из рук в руки кубок, наполненный густой темно-красной жидкостью. Вдруг Хали расхохотался, подбежал к голове, схватил ее за волосы и кинул движением опытного кегельбанщика. В этот момент Мэриан вдруг увидела крысу. Та стояла на корзине с сухим хлебом. При виде летящего в нее снаряда она ловко отскочила и показала Хали длинный муравьиный язык. «Кому еще кусочек печени?» — спросила Бета. Звук человеческой речи совершенно привел девушку в себя. Тихонечко, стараясь ничего не задевать, она пробежала по столовой и коридору. В холле подбежала к телефону и набрала номер, который ей сообщил отец Хименес. «Полиция? Я говорю из отеля «Парадис»,» — с трудом выговорила она. «Убийство? Немедленно выезжаем», — ответил ей совершенно спокойный голос с другого конца провода. «Что ты делаешь, Мэриан?» Она отпрянула. Говорил растрепанный, но пришедший в себя Фаусон, который, держась за перила, медленно спускался к ней. «Звонила старой подружке», — ответила она, надеясь, что он не слышал разговора. «Проснулся». Она не хотела его ни во что посвящать до прибытия полиции. «Вода пошла через край», — буркнул он. «Пришлось завернуть кран». «Я собиралась искупаться», — быстро сказала она. «Ну так иди, чего ждешь?» «Черт, когда, наконец, вернут эти лампочки?» Продолжение следует. Послушать продолжение раньше, а также послушать книгу полностью, вы можете теперь на Бусти, где вы можете поддержать канал, тем самым ускорив выход новых книг. Все ссылки в описании.